Однажды вечером герцогиня была у Фабрицио в Локарно вместе с его матерью и сестрами. Местный викарий и каноник пришли засвидетельствовать дамам свое почтение. Викарий, который состоял пайщиком одного торгового дома и всегда знал все новости, вдруг сказал: «Представьте, умер пармский принц». Герцогиня страшно побледнела, и у нее едва хватило решимости спросить: «Рассказывают какие-нибудь подробности?» «Нет», — ответил викарий. «Известно только, что он умер, но это совершенно достоверно». Герцогиня посмотрела на Фабрицио. «Я сделала это ради него», — мысленно сказала она. «Я сделала бы что-нибудь хуже, в 1000 раз хуже, а он сидит передо мной такой равнодушный и думает о другой». Перенести эту ужасную мысль было свыше ее сил. Она упала в глубокий обморок. Все всполошились, старались привести ее в чувство, но, очнувшись, она заметила, что Фабрицио встревожен менее, чем викарий и каноник. Он был в задумчивости, как всегда. «Он мечтает вернуться в Парму», — подумала герцогиня, «и, вероятно, надеется, что ему удастся расстроить свадьбу Клелии с маркизом. Но я сумею этому помешать». Потом, вспомнив о священниках, она поспешила сказать: «Это был мудрый государь. Напрасно на него клеветали. Какая тяжелая утрата для нас». Священники распрощались и ушли, а герцогиня, чтобы остаться одной, объявила, что ляжет в постель. «Разумеется, — думала она, — благоразумнее всего не возвращаться сейчас в Парму, а подождать месяц или два. Но я чувствую, что мне не выдержать. Я слишком страдаю здесь. Это постоянная задумчивость Фабрицио, это молчание. Нет, видеть его таким — невыносимое мучение для сердца. Разве могла я думать, что буду томиться скукой, катаясь с ним в лодке по этому дивному озеру, да еще в такие дни, когда ради него, чтобы отомстить за него, я совершила то, о чем и сказать немыслимо. После этого мне не страшна даже смерть. Вот расплата за восторженную детскую радость, которую я изведала, когда Фабрицио вернулся в Парму из Неаполя. А стоило мне тогда сказать только одно слово, и все было бы решено. Сблизившись со мною, он, может быть, и не подумал бы о какой-то девчонке, но я не могла произнести это слово. Это было бы гадко, отвратительно. И вот теперь она восторжествовала. Что ж, это естественно. Ей 20 лет, а я вдвое старше. И я так изменилась от забот, я больна. Нет, надо умереть, надо кончить. 40-летняя женщина может быть мила лишь тем мужчинам, которые любили ее в дни молодости. Мне теперь остались только утехи тщеславия. А стоит ли из-за этого жить? Тем более надо ехать в Парму, повеселиться. Если все обернется плохо, меня казнят. А что тут страшного? Великолепная смерть. И только перед казнью, в самую последнюю минуту, я скажу Фабрицио: неблагодарный, это из-за тебя. Да, только в Парме я могу чем-нибудь заполнить конец моей жизни. Я буду там самой знатной дамой. Какое было бы счастье, если б я могла радоваться теперь своей славе, которая когда-то так огорчала маркизу Раверси. В те дни, чтобы увидеть свое счастье, мне стоило только посмотреть в глаза завистников. Но хорошо, что самолюбие мое не будет страдать. Кроме графа, пожалуй, никто не угадает, что оборвало жизнь моего сердца. Я буду любить Фабрицио, буду преданно служить его счастью, но нельзя же, чтобы он расстроил брак Лелии и, в конце концов, женился на ней. Нет, этому не бывать». Как раз при этих словах печального монолога герцогини в доме послышался громкий шум. «Ну вот», — подумала она, — «арестовать меня пришли. Ферранте поймали, и он проговорился. Что ж, тем лучше. Теперь у меня есть занятие. Буду защищать свою голову. Прежде всего, не даваться им в руки». И герцогиня, полураздетая, бросилась в сад. Она уже хотела было перелезть через невысокую ограду и убежать в поле, но увидела, что в спальню кто-то вошел. Она узнала Бруно, доверенного слугу у графа. С ним была ее горничная. Герцогиня тихо подошла к застекленной двери. Бруно рассказывал горничной, что он весь изранен. Тогда она переступила порог. Бруно бросился к ее ногам, умоляя, чтобы она не говорила графу, в какой поздний час он явился к ней. «Тотчас же после смерти принца», — добавил он, — «граф отдал приказ по всем почтовым станциям не давать лошадей никому из пармских подданных. Сам я выехал на графских лошадях. Через По переправился на пароме, а когда стал подниматься на берег, экипаж опрокинулся, разбился, весь поломался, а я так расшибся, что не мог ехать верхом, и вот запоздал». «Хорошо», — сказала герцогиня. «Сейчас 3 часа утра. Я скажу, что вы добрались сюда еще в полдень. Только смотрите, не выдавайте меня». «Спасибо за вашу доброту, сеньора»,